Глава 43. За калиткой мужчины уже через десяток шагов поняли, что слабая после болезни малышка идет медленно, и кратуши они доберутся в лучшем случае к вечеру. Покрутив головой, принц остановил пару носильщиков с легким портшезом. Сопротивляющуюся госпожу Карбит усадили в глубокое кресло и вручили дочку как ценный приз. Ратуша пограничного городка впечатляла. Высокое каменное здание служило одновременно пожарной вышкой, набатной башней и канцелярией. Принц вежливо помог вдове спуститься и вместе с герцогом прошел к кабинету чиновника, отвечающего за пенсии. Толпы там не было, а непочтенный страж королевской казны завтракал булкой с горячим чаем. Увидев вдову в сопровождении явно знатных дворян, он едва не поперхнулся кипятком. «Сидите, любезный!» Герцог подпустил в голос язвительности. «Мы прибыли из столицы с проверкой счетов и документов, а также для уточнения, почему почтенная вдова королевского картографа не получает положенную ей пенсию». «Кроме того», — добавил принц, — «их величество отправил нас выяснить, почему карты, присланные из пограничья, так дурно составлены, а вакансия королевского картографа до сих пор не занята». Зарвавшийся чиновник крутил головой и давился булкой, но, наконец, справился с собой и прохрипел: «Госпожа Карбит получит пенсию немедленно. Оформление бумаг несколько затянулось». «Вот как?» — скептически поднял бровь герцог. «На 3 года?» «Стало быть, госпоже Карбит полагается компенсация за ваш счет, ибо королевским указом на оформление пенсий и подобных льготных документов отводится не более месяца». Чиновник сглотнул и выбежал из кабинета, уверяя, что сейчас же все сделает. «Мразь! Я на него следилку навесил. Наверняка к сообщнику побежал. Не верю я, что пенсию можно на 3 года задержать безнаказанно». «Значит, проверь здесь все бумаги. Возможно, такая пенсия здесь не одна», — распорядился принц. «А я пока навещу градоправителя». Герцог тут же закопался в стол, а принц, усадив госпожу Карбит в кресло и вручив ее дочке яблоко, вышел в коридор. Прошел вдоль кабинетов, внимательно читая таблички, и услышал легкий шум на 2-м этаже. Активировав следилку, переброшенную герцогом, принц услышал разговор чиновника и градоправителя, запомнив имена и даты. Он неслышно поднялся на 2-й этаж, а потом ногой распахнул дверь в роскошный кабинет. «Вы еще здесь, милейший? Госпожа Карбит ждет вас в вашем кабинете. Надеюсь, вы уже выписали вексель на всю сумму вместе с компенсацией». Градоправитель, холеный и гладкий, ошеломленно уставился на незнакомца и икнул. Принц всмотрелся и выругался про себя. «Ну, конечно! Кто может быть градоправителем пограничного городка, куда столичных снобов и не заманишь? Бывший придворный, отлученный от кормушки за излишнюю любовь к деньгам и жизненным утехам. Ведь незнакомца потряс его потому, что он узнал голос». Вздохнув, принц выставил чиновника вон, предварительно проверив сумму и правильность заполнения векселя. Потом уселся в кресло и, глядя в глаза градоправителю, сообщил, что сейчас герцог Тримейн тщательно проверяет его пенсионную канцелярию. А вот лично он, принц, зашел поговорить по душам. Если в течение недели задержанные и скрытые под разными предлогами пенсии и льготы не будут выплачены, градоправитель поедет на совсем другую границу, северную, и не в карете, а в кандалах. Кроме того, принц распорядился немедленно внести в списки королевских служащих Мерила Карбида и выдать ему средства на годичную командировку для составления карт пограничья и окрестных земель. Карты будут прибывать в ратушу ежемесячно, их следует тщательно копировать, а оригиналы отправлять в канцелярию Его Величества. И на все это у вас есть 3 часа, пока мы с герцогом пообедаем. В противном случае не жалуйтесь. Притопнув сапогами, Калабриан вышел и спустился на 1-й этаж, в кабинет штатного мага. Городской маг, молодой парнишка, подменяющий скучающего деда, долго сопротивлялся, поняв, что связаться нужно с дворцом. Принцу пришлось действовать в лучших традициях пограничных баронов. Брякнув кулаком по столу, так что подпрыгнул хрустальный шар, он сухо пообещал лично повесить бездельника на главной площади. И вызов сразу пошел. передав дежурному магу данные о творящемся в пограничье беззаконии, а также сведения о принятии на службу нового королевского картографа, Калабриан запросил аудиторский рейд по пограничью. Завуалированно рекомендовав для выполнения дел свою личную канцелярию, он раскритиковал карты, переданные ему во дворце, и сообщил, что поиски леди Геллы продолжаются. Как всегда, последнее время при упоминании пропавшей невесты в комнате повеяло теплым ветром с запахом трав, дорожной пыли и, как ни странно, крови и железа. Маг встрепенулся, но под тяжелым взглядом наследника промолчал. Ее Величество, на миг показавшись в хрустале, ласково взглянула в глаза сына и кивком пообещала проследить за всем лично.